Тик-так, шепчет тень в углу. Время истекает, быть Петя в плену. Бежит Дженни, страх глаза горит. Преследователь дышится, злобой говорит. В иные игры дверь вдруг отворилась. Укрытие на миг, надежда появилась. Игра настольная, подарок для друзей. Но что-то зловещее тается мне. И вечеринка в разгаре, смех и звон бокалов. А игра уж тянет в мир ночных кошмаров. Сумеречный человек, кукловод теней. Плетет интриги, ждет свой трофей. Правила жестоки, выбора здесь нет. Исчезает друг, меркнет яркий свет. Иной мир зовет, в сети затянул. Каждый шаг здесь риск, каждый вздох обман. Дженни одна, осталось сердце, страх и боль. Следующей жертвой станет поневоле. Мозгу сяется, надежды тают. Сумеречный смеется, жертву поджидает. Что делать дальше, куда бежать теперь? В игре этой страшной Дженни словно зверь. Зеркала кривые отражают ложь. Каждый угол шепчет, ты не уйдешь. Иллюзии танцуют, разум утяв. В лабиринте страха все вытихает.